Глава 38. В стенах пещеры чернело несколько входов в туннели, которые, похоже, вели в глубину горы. Сыро, холодно до мозга костей и страшно. Я почти не видела дороги. Мы петляли то влево, то вправо, как в лабиринте. Я еще несколько раз пробовала достучаться до силы, но она никак не отзывалась, словно пребывала в спячке. Главный зал подземелья освещался горящими факелами и магическими кристаллами тусклого голубоватого оттенка. Основание стен, потолок, огромный стол в центре. И все, что имелось вокруг, было выдолблено из холодного серого камня. По четырем сторонам стояли высоченные статуи прекрасных женщин с вытянутыми над потолком руками. В центре каменного стола лежали те самые предметы, что я видела в зале артефактов. Зеркало, два браслета и корона. Архейзел вышел вперед. Золотая мантия дракона искрилась и переливалась, разбрасывая по стенам пляшущие отблески. «Мы собрались в священном месте!» Приподняв подбородок, мужчина обвел взглядом присутствующих. Здесь были те же лица и плащи, что сидели сегодня за столом на совете. Белые, красные, золотые. Шейла стояла чуть поодаль вместе с Лией. Они внимательно наблюдали за мной и даже хихикали. Гадюки. Обе. «Чтобы вернуть драконам былое величие», — продолжил Архейзел. Все слушали его с таким трепетом и благоговением, будто сейчас говорил не простой дракон, а самый настоящий святой. «Чтобы вернуть к жизни то, что отняла у нас природа, возвратим наших детей, оставив долголетие. И тогда, обещаю вам, мы свергнем людей, эльфов, магов. Отстроим заново наш мир. Драконы, как и тысячу лет назад, будут править всеми королевствами Вэри». Это был миг торжества, миг счастья для драконов, но в нем не было ничего достойного. «Очень жаль», — Архейзел понурил голову, «что не все разделили наши убеждения. Мой брат, Адам, отрекся от нас, за что и поплатился». В его голосе не было сожаления, раскаяния, сочувствия. «Убийцы!» — выкрикнула я, не выдержав. «Неужели вы не понимаете, что есть другой выход?» «Милостью богов!» — не обращая внимания на мои крики, спокойно продолжил Архейзел. «Сегодня мы сотворим настоящее чудо, и наше желание будет исполнено. Подведите их!» — дракон взмахнул рукой. Когда мы оказались возле каменного стола, с противоположной стороны я увидела еще одну пару. Но они немного отличались от нас. У женщины, например, были голубые волосы, кожа и полностью синие глаза без белков. У мужчины выступающие клыки, как у вампира. Они что-то говорили, но я совершенно не понимала их речи. «Магия первых драконов восстановит предметы Нави!» Архейзел поднял руки вверх. В самом центре, где ладони статуи соединялись, загорелся огромный алмаз. Он был настолько ярким, что пришлось зажмуриться, а после... После я услышала нечеловеческий, наполненный болью и ужасом крик. Кричала синеволосая женщина. Свет алмаза буквально впился в нее, как пиявка, выкачивая не только магию, но и жизненные силы. Через секунду на полу уже валялось скрюченное, полностью высушенное тело. С вампиром произошло то же самое. Кристалл засиял еще ярче, осветив собой все пространство. У меня сердце упало в пятки и забилось в истеричных конвульсиях. Глаза застилал яркий белый свет, и я уже не видела и не понимала, что происходит. Казалось, что статуи пришли в некое движение. По залу пронесся просто непередаваемый словами грохот. Словно снаружи в скалу ударялись тысячи и тысячи невидимых бомб. Сила, которая была взята у синеволосой женщины и вампира, подняла предметы Нави в воздух. Треснувшее зеркало вновь засияло непревзойденной чистотой, с браслетов исчез черный налет. И снова раздался вопль. На этот раз кричал Томас. «Нет!» — выкрикнула, но было уже поздно. Сила покинула парня, устремившись к кристаллу над нашими головами. «Твоя очередь!» — Архейзел взглянул на меня. На его лице читалось ликование и торжество. Ужасная боль пронзила тело. Воздух вылетел из легких так, будто меня ударили в грудь. Меня словно потрошили изнутри, вытягивая саму душу. А потом я почувствовала пустоту и внезапное одиночество. Седрик, Агара, Эйст — все в голове перемешалось. Я слышала лишь глухие удары о стену, которые с каждой минуты становились злее и яростнее. Звон стекла, а после... После наступила оглушающая тишина. Все замерло, как будто кто-то невидимый поставил мир на паузу. Лица драконов переменились, былое благоговение и торжество сменилось ужасом. Я сидела на коленях возле стола и не понимала, что произошло, пока не взглянула на Ара Хейзела. В руке он держал зеркало, но не все, а лишь осколки. Корона, стянутая на голове, причиняла ему невыносимую боль. Браслеты сдавливали запястье с такой силой, что пальцы на руках распухли и посинели. Вновь яростный грохот наполнил зал, и тут моего лица коснулся свежий ветерок. Взявшись за край, я попыталась встать на ноги. Было тяжело, но я справилась. Стены зала дрожали, в коридорах и туннелях слышались густые голоса. Архейзел лежал на полу и бился в конвульсиях. Томас, которого миновала судьба превратиться в мумию, также лежал на полу, но я не знала, жив ли он. Хотела подойти, но ноги меня совершенно не слушались. Первым, кого я увидела, был Арис. За ним появился Адам Марбрандт. Он остался жив. Дракон незамедлительно начал отдавать приказы подоспевшим магам. В храме завязался такой беспорядок. Все метались, кто-то пытался сопротивляться. Заклинания, огненные всполохи, вспышки и невообразимый грохот. Последним, кого я увидела, был Эйст. Он тоже был жив, слегка потрепан, но жив. Все было кончено, и я была безумно этому рада. Я сделала еще один шаг, но тут кто-то вцепился в мое запястье. «Думаешь...» — я узнала голос Шейлы. «Я дам тебе шанс жить долго и счастливо!» Я потянулась к резерву. Собралась шарахнуть эту гадину заклинанием, но сил не было. Моя магия и связь... Эйст был здесь, но я не чувствовала его, как раньше. «Отпусти!» — я дрогнула от боли и сожаления. «Твоя сказка закончится здесь и сейчас!» «Что ты...» — я попыталась вырваться, но хватка Шейлы была куда сильнее. «Ты ведь хочешь этого!» — ехидно отозвалась девушка, и я с ужасом осознала, что она намеревается сделать. «Нет, прошу!» Открывшийся портал обдал лицо прохладой и знакомым запахом автомобильных выхлопов. На земле была зима, улочки утопали в сугробах, машины проносились по дорогам, сигналя зазевавшимся пешеходам. Сами люди шли, не замечая ничего вокруг. Суета и вечная погоня за временем. Дом, работа, дом. И так по кругу, из которого не вырваться. Сердце сковало тугими цепями безнадежности. «Дом, милый дом!» — мстительно прошипела на ухо Шейла и с силой толкнула меня в сторону портала.